Глава 14. В этот раз я проснулась уже поздним вечером, доплелась до холодильника и наспех соорудила бутерброд, чтобы заглушить острый приступ голода. Затем посетила ванную комнату, где зеркало услужливо отразило неприятные серые круги под глазами. А уже потом оделась и снова вернулась на кухню, чтобы нормально поужинать и поразмыслить над сложившейся ситуацией. А ситуация складывалась крайне странная. В один огромный клубок разношерстных нитей сплелось столько всего, что концов оказалось намного больше, чем пальцев. Из-за какой ни потяни вытягивалось невообразимое. То берсерк с бабкой Валькирией и дядей-некромантом, то служитель Одина, не умеющий справиться с проблемой самостоятельно, но при этом спокойно консультирующийся у тех, кто чересчур близко знаком с Гекатой и ее плетьми. То упертый, как бронетранспортер, майор со своими причудливыми заявлениями. А то и вовсе колдун, смешавший воедино сразу несколько магических течений. И все мне одной. Не многовато ли для хозяйки обычной магической лавки, которая, кстати, уже второй день закрыта без причины? Мысль заставила поморщиться. И только сейчас я вспомнила, что даже объявления никакого не повесила. На ум, как назло, ничего достоверного не шло. Так что я распечатала самый обычный учет и наклеила листок на дверь лавки снаружи. Хоть какое-то оправдание. Вернувшись в квартиру, уделила время домашним делам и своему рыжему сожителю. Проверила почту, телефон, приятно поразилась, что никому срочно не понадобилось, и вновь засела за книги и компьютер. На этот раз в поисках информации о китайской черной магии. Раньше я интересовалась ею постольку-поскольку, так как она была чересчур специфична, да и не особо распространена в нынешние времена. Вот и информации по ней в свободных источниках до печального мало. Но в то же время достаточно, чтобы задуматься о том, а в здравом ли уме мой противник-колдун. По всему выходило, что магия Гу — некий ритуал для выведения особо сильной, злобной и ядовитой твари. Изначально с десяток, а то и сотню, ядовитых гадов всех мастей помещали в один сосуд, где они пожирали друг друга неопределенное время. В некоторых источниках указывался даже целый год. По истечении года сосуд вскрывали. И на свет выходила тварь Гу, нечто мерзкое, потустороннее, но вместе с тем могущественное. Колдун, сотворивший подобную мерзость, обязан был создать для нее алтарь и регулярно приносить твари определенные жертвы, чтобы та была к нему милостива. Милостия заключалась в несметном обогащении своего создателя, при этом на всех остальных, так или иначе ставших неугодными создателю, обрушивались всевозможные кары, заключавшиеся преимущественно в невообразимых болезнях, берущихся буквально ниоткуда и отравляющих тело. От мгновенной смерти до долгих лет мучений и гниения заживо. А теперь вопрос. Как это связано с содержимыми подростками? Верным ли будет мое предположение, что вместо ядовитых тварей, змей, лягушек, скалопендр и прочих гадов, колдун решил использовать людей, одержимых низшими демонами? Представила себе картину, как в одной закрытой наглухо комнате 12 бездушных подростков убивают и поедают друг друга заживо, и содрогнулась. Даже мне, привычной к смертям и крови, это показалось настоящим безумием. И ладно бы взрослые подготовленные мужчины, воины, но это были фактически дети, а половина из них и вовсе девушки. И рада бы воскликнуть «Эврика!» Теперь я знаю, где его искать и как обезвредить, но я не знала. Вообще. Совсем. Ни единой зацепки, ни единого предположения. Некоторое время просто сидела, закинув ноги на стол и бездумно разглядывая потолок. Возможно, я что-то не учла, чего-то не рассмотрела, не проанализировала и банально не додумала. Что это могло быть? Возраст, пол, социальное положение и места проживания изучены. Об общих знакомых данных нет, как и о странных увлечениях. Знаки, символы. Числа? Числа. Китайцы помешаны на числах, и, может быть, здесь я откопаю хоть что-то. Вновь сосредоточившись на задаче, я с головой ушла в изучение дел пропавших подростков и вскоре нашла ту самую закономерность, которую просто обязана была обнаружить еще вчера. Числа. Это действительно были числа, точнее, даты рождения, одно и то же число, но 12 разных месяцев. При этом каждая тройка пропавших принадлежала одной стихии, которых всего было 4. а первое исчезновение пришлось на частичное лунное затмение. К сожалению, я пока не понимала, что мне это давало, но информация сама по себе была крайне любопытной, и я задумалась, прикусив губу. Стоило ли делиться ею с Иваном или пока придержать? Я покосилась на молчащий телефон и поморщилась. Делиться не хотелось, но здравый смысл подсказывал, что у команды майора больше шансов выжить из этого чуть больше, чем ничего. Ладно. Трель звонка нарушила мои планы, но стоило взглянуть на входящий, как из моего горла вырвался нервный смешок. На ловца и зверь бежит. Неужели все-таки нашелся третий труп? Или, может, сразу колдуна? Слушаю. Добрый вечер, Ая. На этот раз тон майора звучал еще суше и официальнее, чем утром. Через 5 минут за вами заедет Арсений. Будьте готовы. К чему? Так же сухо поинтересовалась я, обескураженная подобной наглостью. Я не в армии вообще-то, и уж тем более не в рабстве. К захвату. Нами обнаружен один из пропавших подростков. И отключился. В любой другой раз я бы не поленилась перезвонить и высказать наглецу все, что о нем думаю. Но именно сейчас, как никогда, поняла Ивана. Разговором не место, сначала дело. Оделась я буквально за 3 минуты. Та же свободная и немаркая одежда, в которой я прогуливалась ночью по сомнительному району, кроссовки на рифленой подошве и нож на бедро. За 2 оставшиеся минуты я наспех накидала в большую сумку все, что могло пригодиться для изгнания духа и задержимого подростка, а сверху бросила все имеющиеся бинты и мази. Если нам придется схлестнуться с содержимым в рукопашную, крови будет много. К моменту, когда я вышла из дома, меня уже ждал Арсений на мотоцикле. Небольшой юркий спортбайк идеально подходил своему владельцу, который поприветствовал меня молчаливым кивком и также молча протянул второй шлем. Лишь когда я осторожно села, стараясь поскорее привыкнуть к не очень удобному пассажирскому сиденью, из-под шлема водителя глухо донеслось. «Держитесь крепче, поедем быстро». Держаться на этом байке можно было лишь за его владельца, так что я, отбросив всякую стеснительность, поудобнее перехватила сумку, чтобы не потерять ее по дороге, и обеими руками обняла парня за талию. Не представляю, что подумал обо мне Арсений, и подумал ли вообще, но мы рванули с места так, словно за нами гналась вся призрачная стая. Ловко лавируя в потоке машин, проезжая на мигающей зеленой и с ювелирной точностью, минуя самые узкие участки, мы прибыли на предполагаемое место захвата в считанные минуты. Им, как ни странно, оказалась стоянка крупного супермаркета на южной окраине столицы, в Бутово. В голове все еще стоял непривычный от стремительной поездки гул, коленки слегка подрагивали, но я уже точно знала, что в самые ближайшие дни тоже куплю себе мотоцикл. Это было потрясающе. И обязательно будет снова. Но чуть позже. Уняв охватившее меня возбуждение, сняв шлем и вручив его хозяину, я деловито уточнила. «Куда?» Направление Арсений указал рукой. Этот парнишка вообще был на диво немногословен, что в целом меня нисколько не расстраивало. Мне вполне хватало информации, получаемой из других источников. Допустим, от того же майора, который уже нетерпеливо махал мне рукой, требуя приблизиться к неприметному фургону, за которым он сам прятался. Приблизилась, заглянула. По достоинству оценила высокотехнологичную начинку автомобиля, напичканного техникой сверху донизу, после чего вопросительно приподняла бровь, требуя пояснений. Майор все понял и без лишних сантиментов начал вводить меня в курс дела. Одного из пропавших подростков абсолютно случайно заметил наш человек и сразу же связался с группой быстрого реагирования. 15 минут назад Павла видели в отделе бакалеи. Мы уже подключились к системе видеонаблюдения гипермаркета и сумели опознать еще 2 подростков — Ольгу и Константина. Наши люди ведут их издалека, но пока никак себя не проявляют. Захват внутри здания осложнен многими факторами, и мы ждем, когда подозреваемые выйдут из гипермаркета, чтобы произвести захват на стоянке. Снайперы из группы поддержки расположили здание напротив, а сама группа захвата рассредоточилась по машинам вокруг. Павел, Ольга и Константин. Последняя тройка пропавших. Вообще логично. Если мои размышления верны, то именно эти трое еще более или менее люди. А питаться их компании необходимо ежедневно и как можно калорийнее, чтобы к моменту часа X быть на пике своих возможностей. Но меня одно смущает факт чересчур спокойного поведения одержимых. Одного за другим я нашла подростков на разных мониторах. Сосредоточенные, замкнутые, не останавливающиеся без цели. У каждого в тележке было уже битком. Так что вскоре все они чуть ли не одновременно повернули к кассам. Подозрительно тихо и мирно расплатились наличными, вновь подхватили тележки и синхронно направились к выходу. Не знаю, почему я предпочитала наблюдать больше за Ольгой, чем за парнишками, но только поэтому не упустила мгновений, когда девушка подняла голову, посмотрела прямо в камеру, враз почерневшими глазами, и зловеще ухмыльнулась. Она смотрела так, словно стояла напротив, как будто знала, что я ее вижу. «Это ловушка», — произнесла я уверенно. В ту же секунду несколько камер синхронно зафиксировали огненные вспышки и резкие клубы дыма, повалившие с полок, и по супермаркету разнесся истошный вой сирены. «Они знают, что их обнаружили. Организуйте грамотную эвакуацию людей. Я займусь одержимыми». И не слушая отрывистые приказы майора, которые тот отдавал своим людям по рации, выпрыгнула из фургона и на максимальной скорости помчалась к входу магазина. Отсчет пошел на секунды. Свою цель я нашла в 5 метрах от выхода возле первого ряда автомобилей. Трое одержимых шли клином. В центре Ольга, по краям парни. Их руки были заняты пакетами с продуктами, но это не мешало подросткам передвигаться легко и уверенно. Отследить их траектории я не успевала. Анализу мешали люди, в панике покидающие гипермаркет и едва не сбивающие друг друга с ног, так что я пошла наперерез. Четкого плана не было, на снайперов не уповала. Надежда на разговор, и та пропала моментально, когда зловещий черный взгляд Ольги остановился на мне. По ее губам скользнула хищная усмешка, и девчонка, выпустив пакеты с продуктами из рук на асфальт, метнулась ко мне, метя скрюченными пальцами в лицо. К сожалению, убивать ее я не имела права, но вот надрезать сухожилие, чтобы она надолго выбыла из строя, это я могу. Нож плавно лег в руку, и я усмехнулась в ответ. Женщины всегда намного опаснее мужчин, а уж рукопашные тем более. Но я без особого труда отражала яростные атаки одержимой глупышки, все таки увязшей в темной магии, как муха в паутине. По ее глазам сложно было понять, о чем думает. Но я видела, Ольга меня узнала, и тем сильнее злилась, что я смею давать ей достойный отпор. Она явно рассчитывала на быструю победу, поэтому, когда не вышла с наскока, Ольга взъярилась. По ее лицу и шее пробежала волна, вены на мгновение вздулись, став истинно черными, а из горла девчонки вырвался звериный то ли вой, то ли рык. Практически сразу он перешел в ультразвук, дезориентировав и меня, и окружающих, и только поэтому ее новый удар в лицо ногтями едва не достиг своей цели и не лишил меня глаза. Увернуться получилось в последний момент. Но все равно глубокие царапины рассекли мою левую щеку. Это помогло собраться, и очередную атаку я встретила уже на нож. Он вошел прямо в левую ладонь Ольги, но не остановил одержимую даже на мгновение. Рывок, и я с выбитым правым плечом лечу в сторону, а раненая племянница Одинцова, вооружившись моим же ножом, идет на меня. Паника вокруг не стихала. На нас едва ли обращали внимание, но спасение вновь пришло с неожиданной стороны. «Павел. Я упустила парней из вида, но не они меня. Стоило только Ольге на меня замахнуться, как именно Павел, что-то утробно рыкнув на своем зверином наречии, остановил занесенную руку. Девчонка обернулась, явно недовольная вмешательством. Но Павлик рыкнул вновь, отчего у меня самой все напряженно сжалось внутри. И Ольга отступила». Трое мужчин, по неизвестной причине вмешавшихся в захват, люди майора, в неестественных позах лежали у ног парней, не подавая признаков жизни. Из гипермаркета уже отчетливо доносился треск пламени, валили клубы черного дыма, а я понимала, что шансов справиться сразу с тремя одержимыми, одна из которых уже выбила мне плечо, у меня нет. Я бессмертна, это факт, но если мне переломают руки и ноги, это не поможет остановить колдуна. Так что, скорее всего, этот раунд за ним. «Оля!» Мужской вопль с правой стороны парковки привлек не только внимание той, кого окликали, но и мое. Одинцов, непонятно как и кем вызванный на операцию захвата, бежал к нам, славя голову, и все кричал имя своей племянницы. «Оля, остановись, позволь тебе помочь. Оля, подумай о матери». «Ой, дурак!» В черных глазах одержимой не было ни намека на жалость или желание принять помощь. Судя по всему, ростки зла вместе с духом тотема уже прочно укоренились в ее гнилой душонке. И еще за секунду до того, как она подняла руку и отправила в полет мой собственный нож, я уже знала, что она планирует, и метнулась наперерез. За какой минимальный отрезок времени можно преодолеть 3 метра? Кем нужно быть, чтобы без колебаний принять удар на себя? Об этом я подумаю потом, когда все закончится. Сейчас же я буду думать о том, как не истечь кровью, а заодно какую кару обрушить на голову Одинцова. А я ее обрушу. Ой, обрушу. Когда подлатают. Ай-я! Краем глаза я видела, как подростки, петляя сквозь толпу, будто наскепидаренные зайцы, уносятся прочь. При этом основное внимание сосредоточило на подбежавшем ко мне Одинцове. Виктор был бледен, и как только увидел рану, нож вошел по рукоять по левую ключицу и вовсе спал с лица. «Даже не думай начинать отпевать. Ближайшие 500 лет я тебе такого удовольствия не доставлю». Своей язвительностью я не только хотела привести его в чувство, но и отвлечь от одержимых, чтобы, не приведи трёхликая, он не бросился за ними в погоню и не сложил голову. Не затем под собственный нож подставлялась. «Ты на машине?» «Да, но...» «Сам откуда здесь? Майор позвонил?» «Нет, но...» Виктор замялся, не желая отвечать, однако мне это и не надо было сейчас. «Нести меня сможешь?» Одинцов нахмурился. Вновь впился взглядом в нож и кровавое пятно, расплывающееся по футболке. Сжал зубы и кивнул. Наверное, я могла бы пойти и сама, но все же транспортировка в лежачем положении имела свои плюсы. Да и боль, несмотря на все мое бессмертие, была поистине адской. «Куда?» Уже поудобнее, перехватывая меня под ноги, поинтересовался он. «В твою машину отвезешь меня к Дарье?» Я отдавала указания коротко и емко. «Ты видел ее в тот день, когда пришел за помощью. Она живет рядом со мной и латает даже безнадежно больных». «Может, все-таки в больницу? У тебя задет крупный сосуд, нужна реанимация». Виктор попытался сопротивляться, но я вновь включила стерву и жестко потребовала. «Заткнись и делай, что я сказала, и благодари Гекату, что я настолько быстрая и живучая, иначе этот клинок был бы в тебе. А семейные ценности у Оленьки на высоте, судя по траектории, метила она тебе в шею». По лицу Одинцова было видно, он очень хочет высказаться в ответ, но не стал. Вместо этого еще сильнее стиснул зубы, донес меня до машины, бережно устроил на заднем сиденье, даже не подумав о том, что я испачкаю кровью обивку. И, проявляя чудеса лавирования в хаосе беглецов из горящего гипермаркета, достаточно быстро вырулил со стоянки. Лишь когда мы миновали самый проблемный участок, я скомандовала вновь. «Возьми телефон и набери». Я по памяти продиктовала номер Дарьи. «Дай мне». Набрал, дал. Чуть поправил зеркало заднего вида, чтобы лучше меня видеть, и вновь сосредоточился на дороге. Разговор с целительницей получился коротким. Я лишь уточнила, свободна ли она и сможет ли заштопать одну слегка неловкую в обращении с ножом ведьму, как меня мигом заверили, что уже заваривают чай, кипятят иглу и готовят физраствор. Вот за что я уважала Дарью, так это за профессионализм. Она могла быть несносной сплетницей, но когда речь шла о деле, на первое место выходил опытный целитель. Майора я набрала уже сама. Просто бессовестно пролистала список входящих и, найдя в нем нужное имя, отправила вызов. «Виктор, ты не вовремя!» На заднем фоне у майора были слышны докладчики, шум машин и прочая какофония звуков, но я поспешила перебить его. «Это Айя. Одержимые ушли, пострадали люди, 3 лежат у главного входа. Проверьте их, возможно, они еще живы. Я ранена, Виктор везет меня к знакомой целительнице». «Ранена?» Майор ощутимо напрягся. «Насколько сильно?» Усмехнулась. «Жить буду». Вздохнула, поморщилась, но все же добавила. «Жаль, что не оправдала ваших ожиданий и упустила подозреваемых. Будет минутка, забросьте мои вещи ко мне домой». «Договорились. Передай телефон Виктору». Передала. Прикрыла глаза, чтобы сосредоточиться на себе и не подслушивать, но все равно различила каждое слово. «Не знаю, что ты там делал, но об этом позже». Отрывисто рубил с плеча майор. «Насколько сильно она ранена?» «Плечо». Неохотно выдавил Одинцов, явно злясь на подобное обращение и поглядывая на меня в зеркало. Нож вошел под ключицу, других ран я не заметил. Кажется, я расслышала зловещий скрип зубов. «Отвечаешь за нее головой», — наконец произнес майор. «Пока не приеду, глаз с неё не спускать и выполнять каждое, даже самое малейшее требование. В каком районе вас искать?» Виктор продиктовал адрес, добавив, что, по моим словам, целительница живет в соседнем подъезде, и только после этого майор завершил разговор. Дальнейший путь мы проделали молча. Уже темнело, так что у подъезда нас не встречали вездесущие любопытствующие бабульки, теплыми летними вечерами осаждающие все лавочки в округе. Кстати, лавочки. Только сейчас я заметила, что у моего подъезда пропала лавочка, но уже в следующее мгновение стало не до нее. Виктор уточнил, куда меня нести, и мы отправились в обитель целительницы. Несмотря на то, что официально Дарья считалась специалистом по болезням магического происхождения, порчам с глазом и прочим нервным заболеваниям, имелось у нее и операционное, оборудованное в одной из дальних комнат. Самым настоящим операционным столом и полным набором всех необходимых инструментов. Подлатали меня быстро, профессионально вправив плечо, ювелирно зашив рану и обработав обеззараживающей мазью царапины на щеке. Намного больше времени ушло на то, чтобы убедить Дарью, что постельный режим я вполне способна соблюсти в собственной квартире. От чая тоже отказалась, сославшись на то, что после анестезии кусок горла не лезет. А по поводу информации, которую Дарья так и норовила из меня вытянуть, я сказала следующее. Гостайна. Операция под грифом «Сверхсекретно». Он свидетель. И самым наглым образом ткнула пальцем растерявшегося Одинцова, которого Дарья посадила рядом ассистентом. «Если майор узнает...» И многозначительно замолчала. Виктор, к счастью, быстро сообразил, к чему я клоню, и поспешил поддакнуть. «Да, майор у нас суров, а наказание за разглашение секретных сведений еще суровее. Простите, Дарья, при всем моем уважении, без его разрешения я не могу ничего вам сказать». «Ишь!» Недовольно поджала губы любительница горячих сплетен. «Суровые все какие! Прям как нитки!» И глянула на меня. «Два дня не вставать, неделю ни на кого не замахиваться. Вздумаешь снова умирать, предупреждай заранее, за тебя отменила сеанс шоколадного обертывания». Я лишь тихо хмыкнула, понимая, что это шутка, но не забыла поблагодарить и жестом предложила озвучить цену за помощь. «Ну, у тебя...» С напускной обидой замахнулась на меня целительница. «Беседу за вечерним чаем будешь должна. Как гриф секретно спадет. Все, идите уже, супергерои хреновые». И мы пошли. Во время операции Дарья окончательно разрезала и без того пострадавшую футболку, но настолько щедро перебинтовала рану, что я решила не заморачиваться и дойти до собственной квартиры прямо так, без галтеря. К тому же все равно идти буквально несколько шагов, и на улице уже практически ночь. Да и не одна в сопровождении, которая на всем протяжении операции доблестно не проронила ни звука, даже почти не пялилась. И сейчас почти не пялится. Да, почти. Всей кожей ощущая, как взгляд Одинцова то и дело устремляется к кружеву бюстгальтера, на пороге собственной квартиры я тихо вздохнула, раздражаясь на это ненужное внимание, и уверенно произнесла. «Спасибо, что довез и проводил. Время позднее, тебе уже пора». И тут же, пресекая все возможные возражения, торопливо добавила. «От всех приказов майора освобождаю. Я вполне способна позаботиться о себе самостоятельно, тем более у себя дома». «И рад бы тебя послушаться». Виктор попытался мягко подтолкнуть меня в спину, чтобы пройти следом, но я стояла каменной стеной, и у него ничего не вышло. «А я?» «Тш!» Дверь я открыла секунду назад, но только сейчас поняла, что в квартире посторонний. И вроде ничего не изменилось, ни лишнего звука, ни движения, но сама аура помещения говорила об обратном. На мою территорию проник чужак. «Что?» — одними губами прошептал Одинцов, сразу сообразив, что я шикаю не из-за глупой прихоти, а мой сосредоточенный взгляд и напрягшееся тело. Не шутка. «В сторону!» — также одними губами ответила я и скользнула в прихожую. В ладони вновь послушно лег нож — так и не отмытый от нашей общей с Ольгой крови, которую я планировала использовать в одном непростом ритуале. И я сама, фактически превратившись в тень, метр за метром обследовала квартиру. Но никого. Лишь намек на стороннее присутствие, отдающее той самой животной магии, да нож из моей коллекции, вогнанный в экран монитора на всю длину лезвия. Под ножом лист с предостережением. «Не лезь». Написан от руки наспех. Почерк явно детский, и я даже подозреваю, чей конкретно. «Ая», — раздалось осторожно из коридора. «Все в порядке?» «Да», — крикнула я погромче и уже себе под нос пробормотала. «Все в полном, черт его возьми, порядке». Заглянула под стол, уже не надеясь, что системник цел, но гость его не тронул, и это принесло хоть какое-то успокоение. В целом, невелика беда. Все в этом мире решаемо, но на этом компьютере у меня было слишком много рабочих файлов и программ, и его потеря могла серьезно выбить меня из колеи. А так ерунда, всего лишь разбитый монитор, подумаешь. Устало вздохнула и поморщилась. Пустым взглядом встретила настороженно вошедшего в гостиную Виктора, отступила к дивану, присела на него и задумалась. С одной стороны, мне намекнули, что знают, где я живу, и не факт, что следующий визит ограничится предостережением. С другой, в данной ситуации Павел, а это был именно он, я уверена, показал себя скорее другом, чем врагом. Фактически он помог мне уже трижды. А это уже что-то дозначило. «Мне помочь тебе собрать вещи», — мешался мои мысли Одинцов, а на мой озадаченный взгляд пояснил. «Тебе небезопасно здесь оставаться». «Ерунда». И отмахнулась, но тут же поморщилась от боли в плече. «Хотели бы убить, дождались бы». «Да и не это было их целью. Так что давай на выход и адью». «Ты совсем ничего не боишься?» Виктор начинал злиться. Я видела это по его движениям, ставшим резче, и слышала в тоне. «Ая, это не шутки». «А кто тут шутит?» Я погрозила ему окровавленным ножом. «Одинцов, ты забыл, кого нанял? Это мой дом, моя территория, и я никуда отсюда не уйду». «Да и куда?» Я цинично усмехнулась. «Не к тебе ли? А может, у тебя и алтарь домашний есть? И черные свечи для необходимого ритуала? Или свежий цыпленок для дара Гекате?» Одинцов помрачнел, на что я усмехнулась вновь. «Так что давай не будем о несбыточном. Хочешь остаться? На эту ночь диван твой, но чтобы уже завтра утром тебя здесь не было». Подъем дался мне с усилием, но я постаралась этого не показать. Без особой приязни напомнила, где находится кухня, разрешила залезть в холодильник, указала направление иных комнат и под конец, вспомнив о том, что я вроде как самая что ни на есть настоящая ведьма, которой положено шутить по-черному, добавила. «Меня не беспокоить. В случае внепланового апокалипсиса разрешаю постучать и осведомиться, не желаю ли я присоединиться к всадникам». Произнося все это самым серьезным выражением лица, я вынесла Одинцову вторую подушку и плед, на чем посчитала долг гостеприимства выполненным. Сама же закрылась в спальне, зажгла свечи и благовония, сняла с себя оставшуюся одежду, вновь взяла в руку нож, полностью обнаженная легла на кровать, закрыла глаза и, нараспев, начала читать древнюю, как сам мир, мантру. «Глупая, глупая Оля, сама того не подозревает и связала наши судьбы воедино, смешав нашу кровь. Теперь до самой твоей смерти я всегда буду знать, где ты и чем занимаешься. До самой твоей смерти. Смерти не души, но тела. Невелика радость, но чего только не сделаешь ради работы».